Глава 14. Около 3 часов дня дежурный на вышке Светлов заметил движение на дороге. 3 фигуры приближались к блокпосту пешком, не спеша, держа оружие стволами вниз. Универсальный знак в зоне: «Мы не враги, идем поговорить». «Командир, идут 3!» — крикнул он вниз. «Сталкеры вроде, вооружены хорошо, но стволы опущены. Не агрессивны пока». Забы-ягода вышел из барака, прикрыл глаза ладонью от яркого октябрьского солнца, всматриваясь в приближающиеся фигуры. 3 мужчин в разномастном снаряжении. Кто в дорогом костюме «Страж М», кто в потрепанной военной форме без знаков различия, кто в импортной тактической куртке с множеством карманов. Вооружены серьезно. Автоматы импортные, блестят свежей смазкой. Разгрузки набиты боеприпасами. Впереди шел высокий широкоплечий мужчина лет 37 с огненно-рыжей бородой до груди и такими же рыжими волосами до плеч, перехваченными потертым платком. Лицо загорелое до бронзы, обветренное, изрезанное мелкими шрамами. Через левую бровь тянулся старый глубокий шрам от ножа или осколка. На плече небрежно висел автомат FN FAL бельгийского производства. Дорогая штука, за добрых $5000. На боку болтался Desert Eagle, хромированный, калибр 50, оружие понтовое для устрашения. Тактическая разгрузка битком набита магазинами, гранатами, ножами. На запястье поблескивали массивные часы Rolex, настоящие, не подделка. Забы-ягода прищурился, присмотрелся, и сердце ёкнуло. Рыжий, боец его отделения с блокпоста номер 7, заброшенного теперь и забытого всеми. Хороший солдат был когда-то, надежный, смелый, не предавал товарищей. Но после демобилизации остался в зоне и... изменился. Слухи доходили самые разные, противоречивые и тревожные. Что стал крупным бандитским авторитетом, контролирует целые районы зоны, что предлагает караванам и сталкерам крышу, агрессивную охрану за процент от прибыли, а кто не платит, тех грабят или убивают, что под его началом теперь 2 сотни людей, может, 2-3 сотни вооруженных бойцов. Прозвище сменил «Султан» за любовь к дорогим западным пушкам и роскоши. Но для Забы-Ягоды он был и останется рыжим. Тем самым пареньком, который вытащил раненого товарища из-под обстрела, рискуя жизнью. 3 остановились метрах в 50 от ворот, прямо перед табличкой мины «Проход смертелен». Рыжий поднял обе руки вверх, улыбнулся широко, крикнул. «Прапорщик Забы-Ягода! Это я, Рыжий! Узнаешь старого сослуживца? Можно подойти по-человечески поговорить?» Забы-Ягода усмехнулся невесело. Узнавал, конечно, таких не забывают. «Рыжий, старый хрен, узнаю. Стой там, не двигайся с места. Минное поле. Я сам выйду, проведу». «Стою, никуда не лезу». Прапорщик обернулся к Громову, Медведеву и Волынскому, быстро вышедшим из бараков. «Это бывший боец 7-го блокпоста. Сейчас бандитский авторитет, султаном кличут. Но когда-то был хорошим человеком. Проведу его сам. Вы 3, Громов, Медведев, Курочкин, выходите за периметр к его спутникам. Посидите, поболтайте, чаем угостите. Но автоматы держите при себе». И на мушке их ненавязчиво. Любой резкий жест стреляйте без предупреждения. Ясно? Ясно, командир. Кивнул Громов мрачно, проверяя магазин. Дружелюбно, но бдительно. Это бандиты, не забывайте. Понял. Забы-Ягода вышел за ворота, пошел по узкой извилистой тропе между минами. 3 шага вперед, 2 влево, шаг вправо, снова вперед. Петляла, как пьяная змея специально. Через минуту дошел до края поля, остановился перед рыжим. Тот выглядел старше, жестче. Глаза усталые, но хитрые, внимательные. Руки спокойные, уверенные. Руки человека, привыкшего убивать. «Здорово, прапор», — сказал рыжий тихо, протягивая руку. Забый ягода пожал, крепко, но без излишнего тепла. «Здорово, рыжий. Давно не виделись. Сильно изменился». «Зона меняет», — усмехнулся тот. «Ты тоже не прежний. Жестче стал, суше». «Жизнь заставляет. Пошли, проведу. Иди строго след в след, шаг в шаг. Метр в сторону, взлетишь». «Веду». Забый ягода развернулся, пошел медленно. Рыжий шел за ним буквально по пятам, повторяя каждое движение. Молчали оба. Через 2 минуты оказались внутри периметра. Рыжий выдохнул, оглянулся на минное поле. «Хитро, с налета не прорвешься». «Так и задумано». Тем временем Громов, Медведев и Курочкин вышли к 2 спутникам Рыжего, коротко стриженному крепышу с татуировками и худому парню с умными глазами. Сели на землю на расстоянии 3 метра, автоматы положили рядом под руки. Налили чай из термоса, закурили. Разговор пошел осторожный, натянутый. Обе стороны понимали, что сидят с врагами потенциальными. Забый ягода провел Рыжего в командирский барак. Закрыл дверь, задернул штору на окне. Разговор будет личный. Достал из шкафа бутылку водки, хорошей немецкой, запотевшей от холода холодильника. Разлил по 2 граненым стаканам. Достал консервы, хлеб, колбасу, огурцы соленые. «Присаживайся, выпьем, поговорим». Рыжий сел, положил FN-фал на стол аккуратно, снял разгрузку. Взял стакан, покрутил в руках. «Хорошая водка, не самогон зоновский». «Не самогон. За что пьем?» «За встречу старых боевых товарищей», — сказал Рыжий тихо, глядя в стакан. «И за то, что еще живы. Хотя, может, не все заслуживают быть живыми». Последние слова прозвучали странно, с горечью. Забый ягода поднял стакан. «За встречу. И за память о том, кем мы были». Чокнулись, выпили молча. Водка обожгла горло приятно, согрела изнутри. Закусили хлебом с колбасой. Повисла тишина, неловкая, тяжелая. Забы ягода закурил, протянул пачку. «Рассказывай, рыжий, как жизнь завернула?» «Слышал разное про тебя. Говорят, султаном теперь зовут. Авторитет бандитский. 300 людей под началом. Караваны крышуешь за процент». Рыжий закурил, выдохнул дым в потолок, усмехнулся криво. «Слухи правдивые. Да, я султан теперь. Да, у меня больше 200 бойцов. Да, караваны охраняю за долю. Кто платит, идет спокойно. Кто не платит, проблемы у него. Бизнес, ничего личного». «Бандитизм», — поправил забый ягода жестко. «Называй, как хочешь», — пожал плечами рыжий. «Я не оправдываюсь. Сам знаю, что за черту перешел давно. Но назад дороги нет, прапор. Понимаешь? Нет дороги назад». «Почему?» Рыжий налил еще по стопке, выпил свою залпом, не чокаясь. Забый ягода тоже выпил молча. «Потому что я натворил дел, за которые меня посадят на 20 лет или расстреляют», — сказал Рыжий тихо, глядя в стол. «После демобилизации я хотел вернуться домой. Приехал я в пустую квартиру, опечатанную за долги. Денег ноль, работы нет, друзья отвернулись». Он затянулся, продолжил с горечью. «Запил, 2 месяца бухал. Потом решил, хватит, надо что-то делать. Вернулся в зону, начал ходить за артефактами, познакомился с контрабандистами. Втянулся. Первое время честно работал, но денег мало, риски огромные. А потом... Он замолчал. А потом... Подтолкнул Забы Ягода тихо. А потом я сорвался, выдохнул Рыжий. Караван вез оружие и деньги. Большие деньги. $500,000. Охрана была, но слабая. Я собрал 5 таких же отчаянных, и мы взяли караван силой. Убили 6, забрали все. Деньги поделили, оружие продали. Забы Ягода слушал молча, лицо каменное. После этого меня начали искать. Контрабандисты объявили охоту. Пришлось уходить глубже в зону, прятаться. Набрал людей, таких же, кто бежал от закона или от прошлого. Создал группу. Потом группа превратилась в банду. Банда в целую организацию. И вот я здесь, султан, бандитский барон зоны. Он налил еще, выпил. Руки дрожали слегка. Я убил много людей, прапор. Очень много. Не считал уже. Караваны грабил, сталкеров, которые не хотели платить дань. Военных, которые совали нос не туда. Я чудовище, понимаешь? Стал тем, кого сам ненавидел, когда служил. Тишина. Только тиканье часов на стене. «Почему пришел ко мне?» — спросил Забы Ягода наконец. «Зачем рассказываешь?» «Потому что ты единственный, кто остался из того мира, когда я был человеком», — ответил Рыжий хрипло. «Ты помнишь меня нормальным. Помнишь, как я товарищей спасал, как честно служил. И мне захотелось хоть немного побыть тем, кем я был. Хоть час с тобой». Забы Ягода молчал, переваривая услышанное. Потом налил еще по стопке. «Я не могу одобрить то, что ты делаешь, Рыжий. Ты бандит, убиваешь невинных». «Знаю. Но я помню того парня, который вытащил раненого под огнем, и уважаю его память». «Спасибо, прапор». Рыжий улыбнулся криво, печально. «Это много значит». Выпили, закусили молча. «Ладно, хватит о грустном», — сказал Рыжий, отряхиваясь. «Я пришел не только поплакаться. Есть дело. Хочу предложить сотрудничество». «Какое?» «Информационное. У меня есть человек, контрабандист Виктор. Знаешь такого?» «Помню». «Он мой информатор. Знает все, что творится в зоне. Где бандиты, где мутанты, где артефакты, где военные. Если нужна информация, обращайся». Забы Ягода задумался. «Почему помогаешь?» «Потому что ты был хорошим командиром, и потому что...» Рыжий замялся. «Потому что хочу хоть чем-то искупить то дерьмо, что творю. Хоть немного помочь хорошему человеку. Может, это хоть на грамм облегчит душу». «Душу не облегчит», — сказал Забы Ягода честно. «Но информация — штука полезная, согласен». Рыжий достал мятый листок с номером телефона, передал. «Мой спутниковый. Звони, когда надо». «Спасибо». Посидели еще 40 минут, допили бутылку. Говорили о прошлом, о службе, о товарищах, о том времени, когда все было проще. Смеялись, вспоминая смешные случаи. Грустили, вспоминая погибших. Потом Рыжий поднялся. «Пора, прапор. Спасибо за водку, за разговор. Давно так не сидел, по-человечески». Забы Ягода тоже встал, пожал руку. «Береги себя, Рыжий. И, если есть шанс выбраться из этого дерьма, выбирайся, пока не поздно совсем». «Поздно уже, прапор», — усмехнулся Рыжий грустно. «Слишком много крови на руках. Но спасибо, что веришь». Вышли. Забы Ягода провел его обратно через минное поле. На краю Рыжий обернулся. «Удачи, прапор. Ты хороший человек. Не меняйся». Рыжий ушел со спутниками. Забы Ягода смотрел вслед, потом вернулся на блокпост. В бараке достал бутылку, налил стопку, выпил один. За память о том, кем люди были когда-то. И за то, что иногда зона ломает не только тела, но и души. Через два дня после встречи с Рыжим Забый Ягода сидел в командирском бараке вечером, перебирая в уме полученную информацию. Листок с номером телефона лежал на столе перед ним. Прапорщик закурил, долго смотрел на цифры, взвешивая решение. Виктор, контрабандист. Когда-то он действительно работал с Забый Ягодой, поставлял на блокпост номер 7 продукты, медикаменты, запчасти. Все легально, через посредников, но быстро и качественно. Потом связь оборвалась, Забый Ягоду перевели, Виктор переключился на других клиентов. Но если Рыжий говорит правду, у Виктора связи не просто широкие, огромные, по всей зоне и далеко за ее пределами. Забый Ягода взял спутниковый телефон, тот самый, купленный через черный рынок месяц назад для связи с поставщиками. Набрал номер Рыжего. Три гудка, щелчок. «Слушаю», — раздался знакомый хриплый голос. «Рыжий, это Забый Ягода. Помнишь предложение про информатора?» «Помню, прапор. Нужна информация?» «Не совсем. Хочу встретиться с Виктором лично, поговорить напрямую. Можешь организовать?» Пауза. Рыжий явно не ожидал такого запроса. «Можно, но зачем? Я могу передавать все через себя». «Знаю, но у меня есть дела, которые требуют прямого разговора». «Личные дела. Ты понимаешь, о чем я?» Еще одна пауза, дольше. «Понимаю», — наконец ответил Рыжий. «Хочешь восстановить старые связи? Умно. Виктор как раз этим и занимается. Ладно, организую. Завтра днем, час дня. Нейтральная территория. Старая заправка на трассе, километров 20 от тебя на восток. Знаешь место?» «Знаю». «Приедешь один или с охраной?» «С двумя бойцами. Виктор может взять сколько угодно». «Скажу ему. Будьте там ровно в час. Виктор не любит опозданий». «Будем. Спасибо, Рыжий». «Не за что, прапор. Удачи». Связь оборвалась. На следующий день, без 15 час, багги-призрак М подъехала к старой заброшенной заправке. Место было знакомое. Полуразрушенное здание бывшей автозаправки, два ржавых насоса, покосившийся навес. Вокруг мертвый лес, тишина, только ветер шумит в ветвях. Забый Ягода сидел за рулем, рядом Волынский, сзади Медведев. Все в полной выкладке, автоматы под рукой. У заправки уже стояли два джипа, крепкие внедорожники с бронированными стеклами. Возле них человек 5 вооруженных охранников в черном. Профессионалы, стоят расслабленно, но автоматы наготове, глаза все видят. У входа в здание стоял сам Виктор. Высокий, под 1,90 м, худощавый, лет 45. Лицо узкое, лисье, с острым подбородком и быстрыми умными глазами. Волосы темные, с сильной проседью, зачесаны назад. Одет дорого. Кожаная куртка явно не из дешевых. Джинсы, ботинки импортные. На запястье блестели дорогие часы. В руках держал планшет. Забый Ягода остановил багги метрах в 10. Вышел. Волынский и Медведев остались в машине, держа оружие наготове, но не направляя. Виктор улыбнулся, шагнул вперед, протянул руку. «Прапорщик Забый Ягода, давно не виделись. 3 года?» «Примерно», — кивнул Забый Ягода, пожимая сухую холодную ладонь. «Спасибо, что согласился встретиться». «Рыжий сказал, что ты хороший человек и старый знакомый. Для таких я всегда найду время. Пройдемся или здесь поговорим?» «Пройдемся, приватнее». Они отошли от машин метров на 20, остановились под навесом, закрывающим от ветра. Охранники остались на расстоянии, не подслушивая. «Слушаю тебя, прапорщик», — сказал Виктор, доставая тонкую сигару и закуривая. «Рыжий сказал, что тебе нужны не просто товары или информация, что-то более серьезное». «Верно», — кивнул Забы Ягода, закуривая свою сигарету. «Мне нужно восстановить старые связи. Те, что были у меня 3 года назад, когда я командовал 7-м блокпостом. Ты помнишь, мы тогда работали через посредников, и у меня были контакты в определенных кругах». Виктор усмехнулся, выдохнул дым. «Помню. У тебя были связи с людьми, которые могли решать вопросы. В армейских структурах, в снабжении, в администрации. Ты умел договариваться. Редкий навык для военного». «Эти связи оборвались, когда меня перевели. Хочу восстановить и расширить». «Зачем?» Забы Ягода посмотрел в глаза прямо, без увиливания. «Блокпост номер 12, забытое Богом место. Снабжение нищенское, поддержка нулевая, командование забило. Я зарабатываю деньги сам, улучшаю условия, вооружаю людей. Но этого мало. Нужны связи, чтобы решать вопросы на уровне выше, чтобы меня не трогали, не проверяли лишний раз, не задавали неудобных вопросов, чтобы иметь поддержку, если понадобится. Понимаешь, о чем я?» Виктор кивнул медленно. «Понимаю. Ты хочешь создать сеть влияния, чтобы быть защищенным и иметь рычаги давления. Умно, но дорого». «Деньги есть. Сколько?» Контрабандист задумался, затянулся сигарой. «Зависит от масштаба. Если нужны связи только по Украине, в армейских кругах и снабжении, это одна цена. Если нужна сеть шире, по Европе, включая информаторов, торговцев, посредников в разных странах, совсем другая». «Хочу широкую сеть по всей Европе. Информаторы, торговцы, люди, которые могут влиять на нужных функционеров. Чтобы я мог получать информацию, товары, поддержку из разных источников. Чтобы не зависеть от одного канала». Виктор присвистнул тихо. «Амбициозно. Такая сеть стоит дорого и требует времени на построение. Но выполнимо. У меня есть связи в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Румынии, даже в Прибалтике. Торговцы, информаторы, посредники, люди в правительственных структурах. Я могу связать тебя с ними, организовать каналы связи, настроить информационные потоки». «Сколько времени?» 2-3 месяца на создание базовой сети, 1/2 на полноценную, работающую как часы. Цена, он подумал, $100 000 авансом, потом ежемесячное содержание сети $10 000. Это покроет информаторов, посредников, связь, безопасность». Забы Ягода молчал, считая в уме. 100 000 авансом — это почти все накопления за последние месяцы, плюс 10 000 ежемесячно, треть от среднего заработка. Дорого, очень дорого. Но оно того стоило. Информационная сеть по Европе давала огромные возможности знать заранее о проверках, получать товары из разных источников, влиять на нужных людей через посредников, иметь защиту на высоком уровне. «Согласен», — сказал он наконец. «100 000 авансом, 10 в месяц на содержание. Но с условиями». «Какими?» «Первое. Полная конфиденциальность. Никто не должен знать, что сеть создана для меня. Все думают, что работают на тебя или на твоих людей». «Разумно, согласен». «Второе. Приоритет информации. Если что-то важное происходит, военные операции, проверки, изменения в снабжении, движение крупных групп в зоне, я узнаю первым». «Согласен». «Третье. возможность заказывать товары и услуги через сеть, оружие, снаряжение, медикаменты, технику, людей при необходимости, по рыночным ценам, без накруток. Это входит в услуги, согласен. Четвертое. Если мне понадобится влияние на конкретного армейского функционера, офицера снабжения, командира части, администратора, ты находишь способ. Легально или нет, твое дело. Виктор усмехнулся. Это самое сложное, но выполнимо. У меня есть люди, которые умеют договариваться. Согласен, но это будет входить в дополнительные расходы, сверх 10 000, в зависимости от уровня чиновника. Приемлемо. Виктор протянул руку. Тогда по рукам. 100 000 авансом, 10 в месяц. Начинаю работу сегодня же. Через неделю предоставлю тебе список первых контактов и каналов связи. Забы Ягода пожал руку крепко. По рукам. Деньги привезу завтра, в это же место, в это же время. Отлично. Еще что-то? Да. Мне нужна информация прямо сейчас. Кто в армейском командовании отвечает за снабжение блокпостов в зоне? Кто принимает решение о проверках? Кто может закрыть глаза на нестандартные способы обеспечения гарнизона? Виктор достал планшет, постучал пальцами по экрану, пролистал несколько документов. Снабжением блокпостов занимается полковник Кравчук Игорь Петрович. Штаб в Киеве. Коррумпированный, жадный, но предсказуемый. Можно договориться за правильную сумму. Проверки организует подполковник Мазур Анатолий Васильевич. Из того же штаба. Менее коррумпированный, но тоже не святой. Закрыть глаза может, если дать правильную мотивацию. Общее командование зоной — генерал-майор Ткаченко. Его трогать не рекомендую. Слишком высоко и слишком под прицелом. Но через Кравчука и Мазура можно решить 90% вопросов. Как с ними связаться? Не напрямую, через посредников. У меня есть человек в Киеве, работает с армейскими чинами. Передам ему твои запросы, он организует встречи или переговоры. Безопасно для тебя. Отлично. Виктор убрал планшет, затушил сигару. Тогда жду тебя завтра с деньгами. После этого начну строить сеть. Через неделю созвонимся, расскажу о прогрессе. Договорились. Они вернулись к машинам. Виктор кивнул на прощание, сел в свой джип. Охранники погрузились следом. Две машины развернулись и уехали по разбитой дороге на запад. Забы Ягода сел в багги, Волынский посмотрел вопросительно. «Как прошло?» «Хорошо, договорились. Завтра везем деньги». «Много?» «100 000 долларов». Волынский присвистнул. «Это почти все накопления блокпоста». «Знаю, но это инвестиция. Через 3 месяца будет возврат». Багги развернулась, помчалась обратно к блокпосту. На следующий день Забы Ягода приехал на заправку снова, с чемоданом, набитым 100-долларовыми купюрами. Виктор пересчитал деньги быстро, профессионально, кивнул. «Все на месте. Начинаю работу, через неделю свяжусь». Ровно через неделю спутниковый телефон зазвонил вечером. «Виктор». «Прапорщик, первые результаты. Установил связь с 3 информаторами в Польше, 2 в Германии, 1 в Словакии. Они передают данные о движении грузов, товаров, оружия через границы. Настроил канал поставок медикаментов из Чехии. Цены ниже черного рынка на 20%. Нашел посредника в Киеве, который уже вышел на полковника Кравчука. Разговор предварительный состоялся. Кравчук готов обсуждать сотрудничество». «Быстро работаешь». «Связи были, просто активировал. Дальше будет сложнее, но идет по плану. Через месяц сеть будет покрывать всю Восточную Европу». еще через два — западную». «Отлично. Что с Кравчуком конкретно?» «Он хочет встречи. Не с тобой лично, с представителем. Я предложил своего человека. Кравчук согласен обсудить условия. Суть в том, что он может обеспечить стабильное снабжение твоего блокпоста, закрыть глаза на нестандартные источники дохода, предупреждать о проверках заранее. За процент. 10% от твоего месячного дохода». Забый ягода подсчитал. Месячный доход блокпоста в среднем 50 тысяч долларов. 10% — 5 тысяч. Много, но терпимо, если взамен получить защиту и поддержку. «Согласен. Организуй». «Организую. Еще неделя на переговоры, потом начнем работать». Разговор длился еще минут 20. Виктор докладывал детали, кто, где, как, через кого. Забый ягода записывал, запоминал, анализировал. Через два месяца сеть работала как швейцарские часы. Информаторы в семи странах Европы передавали данные о товарах, грузах, движениях, ценах. Посредники организовывали поставки напрямую, минуя черный рынок, экономя до 30% на закупках. Полковник Кравчук получал свои 10% ежемесячно и взамен обеспечивал блокпост стабильным официальным снабжением, предупреждал о проверках, закрывал глаза на дополнительное вооружение и снаряжение. Подполковник Мазур тоже был подключен. За 3000 долларов в месяц он гарантировал, что проверки блокпоста будут формальными и заранее согласованными. Через информационную сеть Забый Ягода узнавал о событиях в зоне на неделю раньше других. Где появятся артефакты, где планируют налет бандиты, где военные проведут зачистку. Это давало огромное преимущество. К концу третьего месяца сеть раскинулась на 10 стран, от Польши до Франции, от Прибалтики до Румынии. 40 информаторов, 15 торговых каналов, 8 посредников в правительственных и армейских структурах. Стоило это дорого: 10 тысяч на содержание сети, 5 тысяч Кравчуку, 3 тысячи Мазуру. 18 тысяч ежемесячно. Но возврат был втрое больше. Экономия на закупках, дополнительные заработки благодаря информации, отсутствие проблем с командованием. Забый Ягода сидел в бараке вечером, глядя на карту Европы, где отметил все точки сети. Красные флажки — информаторы, синие — торговые каналы, зеленые — посредники во властных структурах. Сеть. Настоящая информационная и логистическая сеть, охватывающая континент. Блокпост номер 12 превратился из забытой дыры в узел этой сети, невидимый, но мощный. Громов зашел в барак, увидел карту, присвистнул. «Командир, это что?» «Наша сеть, связи, каналы, люди». «Охренеть! Ты как паук в центре паутины». «Что-то вроде». «Не боишься, что кто-то узнает?» «Боюсь, но без риска ничего не добьешься. Главное — держать все в тайне и контролировать». Громов кивнул, ушел. Забый Ягода остался один, глядя на карту. 3 месяца назад он был командиром забытого блокпоста с 7 солдатами. Сейчас он контролировал информационную сеть, раскинувшуюся на 10 стран. Имел связи с армейскими чиновниками, торговцами, информаторами по всей Европе. Власть, влияние, контроль. Опасная игра, но он был готов играть. Ради блокпоста, ради людей, ради будущего. Зона давала возможности, он брал их все. И строил свою империю, шаг за шагом, связь за связью. Тихо, незаметно, но неумолимо. Жизнь продолжалась, сеть росла, блокпост креп. Все шло по плану.